бы они справлялись со всем, что ей мешало. Флагманское судно было простым буксирным пароходом, усердием Сормова, переделанным в хмурую плавучую крепость, смутно-зелеными стволами орудий, тупым взглядом бронированных бойниц, неповоротливую и неудобную. Крепость передвигалась по коридору насупленных Камских берегов. Позади и впереди нее шли такие же, как она, буксиры, и на них, под сенью развешенного для просушки матросского белья, хмурились жерла орудий. Фронт откатывался на восток, и на восток шла флотилия Шеринга. Родион встретился с Шерингом перед лицом команды на корме, поднявшись из лодки по трапу, и видно было, что Шеринг нарочно сошел с палубы, чтобы встретить нового комиссара. Шеринг подошел к самому борту, нагнулся, спустил руку, и Родион, влезая по трапу, схватил эту руку цепко и надежно и впрыгнул на борт. Шеринг, не упуская руки Родиона, отстранил его немного в бок, пристально, тепло всмотрелся в его лицо и сказал: «Ты все такой же. Здравствуй». Он притянул к себе Родиона, обнял его, и так, обнявшись, они пошли на палубу. Родион, правда, был таким же. Круглая и большая голова, вросшая в плечи, как бабка в борт пристани, глубоко вдавленные уголки крепких губ, прозрачные глаза под буграми бровей. При всей складности движений, которые научила его работа на судах, в нем все еще проглядывала застенчивая неуклюжесть мальчугана, отданного в учение пароходному агенту. Идя по палубе рядом с Шерингом, Родион старался половчее ступать, но не мог приноровиться к отчетливому шагу своего товарища и грубо толкал его плечом в бок. Перед тем, как войти в рубку, у самой двери он должен был плотно прижать к себе Шеринга, чтобы помочь ему держаться на ногах. В эту секунду смущение со странной силой колыхнуло его, и вдруг стало ясно, что неловкость шага, сдавленность всех его движений, рождены простодушной молодой радостью, утаить которой он не мог. Его словно что-то сдвинуло с места. «Какая история?» — проговорил он торопливо. «Я все ждал, что мы встретимся, что ты будешь главный, а я помощник». В глазах его засветилось глубокое веселое восхищение. Шеринг ласково улыбнулся, открыл дверь и хотел втолкнуть его в рубку, но Родион уступил дорогу и вошел последним. Два сна чаще всего снились Родиону. Первый — он карабкается по каким-то сваям, доскам, лесенкам на борт чудовищного судна. Он слышит возрастающий грохот железа по железу. Точно его посадили внутрь парового котла, и рядом с ним глухарь отбивает молотом неподатливый болт. Леса, по которым нужно Родиону взобраться, неудобны. Он цепляется за тоненькую балясинку, она подламывается, он падает, но успевает за что-то схватиться и опять карабкается вверх. Вдруг леса исчезают, он остается в воздухе, и ему нужно лететь. Он машет руками, как птица, крыльями, и легко, почти невесомо взлетает наверх. Когда под ним открывается громадный судовой корпус, наполненный крошечными человечками, по муравьиному бегущими в разные стороны. Он ощущает упругую толщу воздуха, и рассекать ее широким взмахом рук ему отрадно и сладко. Сверху он видит десятки доков, в каждом из них суда. Людей уже нельзя разглядеть. Потом исчезают суда, исчезают доки, воздух белеет, Родиона кто-то охватывает кольцом тонких рук повыше пояса, сзади он произносит довольно «большой ремонт» и слышит чужое, нетерпеливое, морозное дыхание над своим ухом. «Успеешь», — говорит Шеринг, — «гони сильней». Но это второй сон, слившийся с первым и продолжающий его, как вечер продолжает сумерки. Родион гонит лошадь в бесконечность. Снежная пустыня кажется хмуро-лиловой. Шеринг сжимает его грудь щемящей болью. Родиону невозможно дышать, он леденеет, и страшная боязнь замерзнуть раньше срока, раньше, чем это нужно Шерингу, держат его, окоченелого, в санях. Теперь пора.